любившему когда-то заходить в пиццерию неподалеку от базы Орли, дважды прямо там били морду его импульсивные соплеменники. Это все были люди, которые провожали астронавтов на войну как героев. Нормальные люди, вполне хорошие. Просто за то время, что астронавты провели далеко от дома, в сознании тех, кто оставался на Земле, произошел крутой поворот. И члены экипажей группы F оказались к нему совершенно не готовы. Они делали свою работу, полагая, что действуют от имени всех землян, таких же, как они, рядовых держателей акций. А вышло на поверку что-то совершенно другое.